Он часто напоминал мне дамасский клинок. Я уж не упомню теперь, в чем тут было сходство, но также и лейденскую банку. И это уже по ассоциации с электрическим зарядом, ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар, словно от прикосновения к какой-то там породе рыб. Неудивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди, в его присутствии или даже отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый взгляд. Я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими, но именно взгляд был очень открытый и одухотворенный, в полном смысле этого слова. А когда в них светилась сердечность, они становились совсем черными. Что, у него еще и поныне такие глаза? «Глаза», — повторил Риммер, — «глаза временами могучие». Его собственные, остекленевшие и выпуклые, меж которых залегла бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо его большая белая рука, когда он снял ее с набалдашника, чтобы чуть заметным прикосновением безымянного пальца благовоспитанно устранить легкое почесывание в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и была так неприятно поражена, что поспешила приостановить аналогичное явление у себя. При старании это ей вполне удавалось. «Здесь речь идет о феномене», — продолжал свое Риммер, «стоящем того, чтобы в него углубиться, и способном заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что это занятие должно было бы скорее называться мечтательством, чем подлинным размышлением, иными словами, о форме и обаянии или печати божества, которую природа с улыбкой, так невольно себе это представляешь, накладывает на предпочтенный ею дух, отчего он становится прекрасным духом, о слове, имени, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории. Хотя вблизи, при более внимательном рассмотрении, подобный феномен остается непостижимой, тревожной и в личном плане даже оскорбительной загадкой. Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости. Что ж, и здесь, без сомнения, царит несправедливость. Естественная, а потому всеми почитаемая. Восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено изо дня в день видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения ценностей, обесценения и переоценки, которые ты принимаешь охотно, более того, с невольным восторгом, ибо отказать им в известном радостном признании значило бы идти наперекор Господу и природе. И все же из чувства справедливости – тайком в тиши не можешь не порицать их. Ты сознаешь себя обладателем знания, достигнутого упорным трудом, из чистой любви к науке, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. И вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смехотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум, может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или тобой уже ему поставленных, ибо для него ты не более как поставщик научных сведений, вдвое, втрое большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему же? Да благодаря все тем же форме и обаянию. Впрочем, это только слова. Нет, попросту благодаря тому, что он, а не кто другой, возвратил миру случайно подхваченное и, придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а властитель в результате всех их трудов, знай себе, чеканит дукаты. Королевская привилегия. Но в чем ее суть? У нас много говорят о личности. Он сам любит говорить о ней и, как известно, назвал ее высшим счастьем смертных. Таков его приговор, а, следовательно, приговор, обязательный для человечества.